Глава 35. Индюк! Павлин надутый! До сих пор злюсь и хлопаю дверцы машины. Какой же этот Антон мерзкий! Да чтобы он в канализацию провалился! Прямо в какашки! Разозлил. Я весь процесс сидела как на иголках, терпела его высказывания в свою сторону. Нет, я знала, что люди при разводе демонстрируют свое истинное лицо, но не думала, что Романов окажется таким козлом. Так, все, надо успокоиться. У меня болеющие дети, и мне нельзя показывать свое плохое настроение и подвешенное состояние. Поставив машину на сигнализацию, делаю вдох-выдох, поднимаю голову вверх, поглядывая на окно кухни. Надеюсь, у Савы там все в порядке. Я доверяю ему, но что-то предчувствие у меня нехорошее. Либо это остатки негатива после встречи с бывшим мужем, либо... Так, не буду думать о плохом. Поднявшись на свой этаж, по привычке дергаю за ручку, проверяя... И, к моему удивлению, дверь поддается, открывается. Ой, а чего он не закрылся? Забыл, наверное. Краем глаза замечаю какое-то движение в коридоре и устремляю взгляд вперед. Застываю, распахнув глаза. А что здесь происходит? В коридоре стоит моя дочь. В моей майке, с лифчиком на голове, а перед ней Сава, с моими трусами в руках. Он что, уговаривает ее их надеть? Да что он вообще удумал? «Ах ты наглец!» Восклицаю, даже не разувшись, пролетаю весь коридор, набрасываясь на мужчину. «Я ему детей своих доверяю, а он...» «Мерзость!» «Я его жалела, а он втерся мне в доверие. Чтобы что, моих детей одевать в это и смотреть?» От злости барабаню по нему сумкой, не жалея. Жалко, что там нет ничего тяжелого. «Марин, стой!» произносит Сава, защищаясь руками. «Не могу ни о чем думать. Злость глаза застилает. Настолько, что не замечаю, как он перехватывает мои запястья, сжимает их, и сумка выскальзывает из пальцев. А я не робкого десятка. Толкая его вперед и сама не понимаю, как получилось сделать это так сильно, что Нестеров оступается, и я чувствую, как мы оба летим на пол. Но мне же лучше. Сейчас он ударится, потеряет сознание, и я полицию вызову. А пока приземляюсь на него, шиплю от удара и надеюсь, что не убила его. Хотя лучше бы убила. Быстро подскакиваю и, сев на него, ищу сумку. А ему как назло повезло. Головой приземлился именно на нее, смягчив себе удар. И теперь морщится, но все равно перехватывает мои руки. А трусы мои так и не отпустил. «Извращенец!» — кидаю ему, вырываясь. «А ну, хватит!» — резко и грубо повышает голос мужчина. Да так сильно, что я пугаюсь и не замечаю, как он в одно движение опрокидывает меня спиной на пол и нависает сверху. Ни разу не слышала, чтобы Нестеров так ругался. Вот и удивилась. И теперь в невыигрышном положении. Со злостью смотрю в это красивое лицо. Подлец. Опять завожусь по щелчку пальцев. Да я за детей разорвать готова. «Тихо!» — буквально приказывает мне, приблизившись. Тяжело дышу, не зная, куда деть весь свой гнев. И на двусмысленную позу плевать. «А теперь, блондинка моя, внимательно слушай». «Не слушай!» грубо перебивает. И размеренно ровно, словно успокаивая, чеканит слово за словом. «Пока я был на кухне, Вика зашла в твою спальню. Вышла уже в таком виде, дала мне твои трусы, а не то, что ты подумала». Нахмурившись, чувствую, как появляются морщинки на моем лбу. О таком развитии событий я не подумала. Да, дочка частенько лезет в мой шкаф, чтобы примерить все мои вещи. Интересовалась, что такое лифчик и когда она сможет такое носить. Но в тот момент, когда я увидела их двоих, мозг отрубился. «И мне нравятся женщины. Только они», — давит одним только тоном. «А докажи», — выпаливаю. «Может, он с женой развелся из-за своих странных увлечений?» «Конечно, я понимаю, что он нормальный. Просто сейчас мне стыдно лежать на полу, будучи прижатой мужским телом, и признавать, что я была неправа. Вспылила». «Да это все из-за Антона. Я как вышла из того кабинета, так сама не своя. А тут увидела его и... всю злость выплеснула. Вот понимаю, что не права, а признаться не могу. Блондинка. Все, как он и сказал». Внезапно Нестеров смотрит на мои губы. «Эй, а чего он замышляет? Поцеловать хочет? Я же не это имела в виду. Не это же, да?» Он вдруг резко отворачивается в сторону, не глядя на меня. «Ненавижу поцелуи». Выпаливает, видимо, не придумав, как доказать свою невиновность. Начинаю ерзать под ним, не зная, что делать дальше. Просто извиниться. Внезапно дверь из ванной комнаты распахивается, и на пороге появляется Витя. Счастливый до ужаса и весь обклеенный моими ежедневками. Прокладки у него везде. На пижаме, на руках, лице, а на голове... Это что, пена для бритья? «А в чё выикаете?» — спрашивает сын с изумлением и огоньком в глазах. А я не могу сдержать смех. Так вот к чему было мое нехорошее предчувствие. Кто же знал, что я приду домой, а тут такое? Нянька отвлеклась, а дети пошли по своим делам, то есть куролесить. «О!» — малышка в лифчике подлетает к братику, пальчиком зачерпывает пену на макушке брата и радостно голосит. «Это зекусно!» И тянет пальчик себе в рот, явно перепутав это со взбитыми сливками. Не успеваю ничего сказать, как она дотрагивается язычком до пены и тут же выплевывает ее. «Фу!» И теперь в квартире слышится не только мой смех, но и Нестерова. А мне так плохо от вида детей, что начинает болеть живот. Слезы наворачиваются на глаза, и я уже забываю о своем стыде, который только что произошел. Избила Саву с сумкой просто так. «А можно?» — говорю сквозь истерику. Как смягчающее обстоятельство учесть, что я была в состоянии аффекта и действовала, не задумываясь. Как вспомню, опять накатывает. Да он посчитает меня сумасшедшей и больше не будет со мной работать. Я бы перестала. От этого плакать хочется еще сильнее. И сейчас бы разрыдалась, если бы не Сава, который отпускает одно мое запястье, поднимает свою руку и большим пальцем проводит по уголку моего глаза, смахивая слезу. Я аж замираю, на секунду подумав, что происходящее — нереальность. Засчитаем, но наказание мы вам все равно выберем. От этого жеста сердце в груди останавливается, потому что я вижу улыбку Савы. А он милый, когда не строит из себя бездушный камень. Палец дергается в попытке дотронуться до уголка его губ, просто провести пальцем, словно запомнить этот момент, оставить у себя. И тут же прикрываю глаза, смущаясь и вспоминая то, что чуть не сделала сегодня утром. Я чуть не поцеловала его в щеку, рефлекторно. Он проявил заботу, а я по привычке чуть не подалась вперед. Вовремя осеклась, вспомнив, что передо мной стоит мой юрист и нянька. Или мы уже стали друзьями? Не знаю. «Ты чего?» — обеспокоенно доносится от него. «Ты покраснела. Тебе плохо?» «Слезь с меня!» Шепчу, все еще варясь в собственном стыде. Черт, точно! Чувствую, как становится намного легче. Распахиваю глаза, когда мужчина протягивает мне оголенную ладонь. И я ее принимаю, желая коснуться обнаженной кожи еще раз. «Ты без перчаток», — говорю очевидные вещи. «Редко встретишь его в таком виде». «Да», — кашляет, вновь отворачиваясь. «Хе, заметила его эту фишку еще в парке». Когда он не хочет показывать своих истинных эмоций или смущается, он отворачивается. Забавный. Выпрямившись, смотрю на детей. Вика уже стоит в ванной, плюется и моет рот, а Виктор играется с пеной у себя на голове. «Быстро голову мыть!» Указываю в сторону, где уже стоит его сестренка. «Через минуту проверю». Сынок, насупившись, идет выполнять указания. И я сама, как нашкодившая девочка, опускаю взгляд и пытаюсь не провалиться сквозь пол. «Извини», — мямлю. «Я, как увидела вас, даже подумать не успела. Просто это все Антон виноват, да. Как меня в суде разозлил, так я до сих пор как подожжённый фитилек». «Ну, одним, прости, ты не отделаешься», — хмыкает он, скрестив руки на груди. «Меня, уважаемого человека, еще в подобном дерьме не обвиняли. Я тут нянькой подрабатываю, а она еще меня и сумкой сбила. Не стыдно?» «Стыдно», — вжимаю голову в плечи еще сильнее. «Ладно», — произносит он уже мягче. Похлопывает меня по макушке, успокаивая. «Пошли на кухню, я приготовил блины, дети попросили. Ты наверняка не завтракала еще. «Не завтракала». «Пару минут», — пищу, вновь расплываясь от его заботы. «А ну, Марина, возьми себя в руки. Один раз ты уже так повелась на ласку, и твой муж оказался полным козлом». «Пойду помою их, переодену, да и сама приведу себя в порядок. Я пока поставлю чайник». Кивает, и я быстро ретируюсь к детям. Стараюсь не ругать малышей, но из-за них я избила человека. Купаю одного растяпу, второго. Благо, все быстро. Высушила, переодела, отпустила с Богом. Сама сняла это ужасное платье. И через 10 минут мы уже сидим на кухне, и я не скрываю своего возмущения. «Его юрист вообще зэк какой-то!» жестикулирую руками и засовываю блинчик в рот. «Такое нес! Так со мной разговаривал, что даже судья не вытерпела. Сказала ему удалиться. Антон вообще!» Доживав, смотрю на двойняшек с удовольствием уплетающих блинчики. Вторую порцию, кстати. Да у них аппетит такой хороший был лишь однажды. «Уши закройте», — говорю им. Они послушно делают, и я, наклонившись в сторону Савы, шепчу. «Мудак он редкостный. Как вспомню, аж бесит. Шуточки пускал всякие, вид мой критиковал. Мол, вырядилась, чтобы его соблазнить. Идиот. И тебя затронул!» — бью кулаком по столу. «Меня?» — приподнимает брови. А потом хмыкает, поняв, что ничего нового для него нет. «Сказал, что ты со мной сотрудничаешь только потому, что я с тобой переспала». Бурчу себе под нос. Но его судья осадила. Женщина хорошая. Вообще, мы были в каком-то кабинете, не как во всяких передачах. Большой зал там, все дела. Продолжаю болтать без умолку, выплескивая накопившееся. «Не знаю, насчет переспали», — усмехается он, подпирая подбородок ладонью. «Но до задницы ты моей добралась». Тихонько смеюсь, прекрасно понимая, о чем он. «Ну, прости за машину, ее ведь уже сделали. А я вот свою никак не могу отдать в ремонт». «Да забыли уже». Я заканчиваю рассказывать ему о том, что сказал нам судья. Как и говорил Сава, все перенесли до второго слушания. Потом опять жалуюсь, какой Романов козел, и, высказав все, опять извиняюсь за то, что ему пришлось сидеть с детьми, и за то, что ударило его. Надолго он не задерживается, прощается с малышами и едет по своим делам. А я понимаю, что задолжала ему уже два раза. Первый раз за то, что посидел с двойняшками, а второй за то, что ударила его. И списывать с меня долги он не торопится. Прошло несколько дней, и мы ни разу не созвонились. После того дня мне даже немного становится одиноко. В голову каждый раз лезут воспоминания, как мы сидим на кухне вчетвером, и мне ужасно комфортно. То ли я соскучилась по семейной идиллии, то ли все еще мечтаю о нормальном отце для детей. Черт знает, но отчего-то я привыкла к Нестерову за эти немногочисленные встречи. В какие-то моменты мне даже казалось, что мы стали хорошими друзьями. Да и мне нравится проводить с ним время. И вот, лежа перед сном с моими сокровищами, залипаю в телефон. Они уже выздоровели, завтра пойдут в сад, а я опять на работу в магазин. И все это так скучно, однообразно, что хочется рвануть куда-нибудь и отдохнуть. Но нельзя. Отдохнем тогда, когда выиграем суд. Вздрагиваю от вдруг пришедшего сообщения. Оглядываюсь по сторонам, проверяя, не проснулись ли два сорванца. Они сегодня опять протиснулись в мою кровать, залюбив меня и одарив нежностью. Я просто не смогла отказать. Вроде не проснулись. Открываю сообщение. От Савы. «Сава, как мелкие?» «Переживает за них?» «Марина, хорошо, завтра пойдут в садик». «Сава, отлично. Ты мне должна». «Не вопрос, а утверждение». «Ну, наконец-то. Я же не любитель быть в долгах». «Марина, что хочешь?» «Говорю сразу, я плоха в макраме и ни разу не играла в гольф». «Да, шутница из тебя, Марина, так себе. Заразилась от Савы». «Сава, умений не нужно, только твое присутствие». «Марина, это связано с мизофобией?» «Сава, да». «Марина, тогда буду рада помочь». «Сава, у меня дома, адрес кину. Можешь взять с собой детей». «Ого! Да я с детьми, к нему домой?» «Нет, нет, он точно с ума сошел». «Марина, может, без малышей? Им завтра обязательно надо в сад. Воспитателя уже предупредила, да и справка все же до завтрашнего дня». «Сава, ладно». Через пару секунд приходит адрес. И я тут же блокирую экран, закрываю глаза и обнимаю малышей, желая как можно быстрее уснуть и проснуться в новом дне.